582. Братья милосердия, не заражаясь, вступали в злейшие очаги чумы, ибо передавали сознание свое Христу бесповоротно и нераздельно. Такой обмен сознания создавал вспышки огня очищения непробиваемого. Таким западным примером можно напомнить множество подобных нераздельных действий, вызывающих огонь напряжения сердца. Конечно, вы знаете о древнем биении в грудь, в час, когда требовалось напряжение сознания. Отшельники не напрасно и не только для боли били себя камнем по чаше. Таким первобытным способом они возжигали огонь сердца. Все бичевания и раздражение кожи волосиницами принадлежат к тем же первобытным способам сердечного напряжения, когда все существо посредством боли напрягается по одному направлению. Но, конечно, мы не будем прибегать к таким первобытным способам, когда знаем, что высшая защита и восхождение заключаются в нераздельности устремлений. Можно сердцем передать сознание свое по цепи иерархии, тем делая себя неуязвимым и умножая силы свои. Значит, для такого существенного достижения нужны три элемента — сердце, иерархия и понятие нераздельности. Пусть мы приучимся постоянно ощущать сердце. Затем не будем забывать держать в третьем глазе образ учителя и поймем, что есть нераздельность устремлений. Последнее может быть часто труднейшим. Люди не заботятся отгонять от себя летучих мышей мерзости, тем самым они раздробляют свое даже зачаточное устремление, получается мохнатый клубок. О том же без продвижения. Не надо повторять печальных рулат, так поражающих пространство и препятствующих к соединению с иерархией. Хорошие ученые пишут об иммунитете, но и он обходит центр сердца как средоточие тонких энергий. Явление неуязвимости лежит в сердце. Можно даже постучать по чаше, если не хватает торжественного устремления. Но не советую прибегать к этому первобытному средству, лучше запомнить три нужных понятия и взять их во всей жизненности.